إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، следующее качество, о котором говорит автор رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثامن والأربعون: المداراة للمداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلق بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. Следующее качество, о котором говорит автор رحمه الله تعالى. Говорит он: المداراة ля аль-мудахана. Придерживайся аль-мудара. Что такое мудара? Мудара – это учтивость, это деликатность, это покладистость. Но остерегайся такой вещи, как мудахана. Мудахана – это потворство. Автор говорит, потворство – это низкое качество. Что же касается мудара, то есть деликатности, учтивости, гибкости, покладистости, так можно перевести на русский язык, это аль-мудара, то она не является таковой. То есть это не низкое качество. Однако не стоит путать одно с другим. Потворство приводит тебя, говорит он, к явным проявлениям лицемерия, нифаку. И именно оно вредит твоей религии. Вот в этом пункте очень важное определение вот этих двух понятий. Запомните эти два понятия. И не путайте их друг с другом никогда. Потому что человек, обладатель знания, очень часто подвергается испытанию на этом поприще именно. Две вещи есть. Первое. Что такое мудахана? Это когда ты отказываешься от некоторых положений шариата в угоду какому-то человеку. От установления шариата, заискивая перед кем-то. Например, отказывается человек от приказа неодобряемого удерживания от порицаемого. Заискивая перед кем-то, в угоду кому-то. Амудара. Аль-мудара – это покладистость, гибкость человека. То есть нечто сопряженное с мудростью. Когда человек знает, что сейчас уместно, что сейчас неуместно. Но это не значит, что он идет наперекор истине. Нет. Он не отказывается от истины в угоду кому-то. Но у него есть покладистость, гибкость и мудрость. Например, я могу какой-то вопрос не затрагивать сейчас, когда я призываю какого-то человека или имею отношение с человеком. Хочу как-то исправить человека. Могу какой-то вопрос пока не затрагивать, потому что это сейчас может вызвать проблему. Это может поставить его в неудобное какое-то положение. Хорошо? Это мудара. А мудахана – это что такое, в отличие от мудара? Это когда соглашаешься с ним. Соглашаешься с ним, хотя ты так не считаешь. Поэтому это сродни чему? Лицемерию. Например, знаю, что человек совершает какой-то грех. Знаю. Но этот человек не делает этот грех при мне. И я этого вопроса не касаюсь. Не касаюсь почему? Чтобы этот человек от меня не убежал. Чтобы он не отдалился, чтобы он не отказался выслушать от меня слова призыва, благие слова. Я не затрагиваю этот вопрос. Я направляю его к чему-то, что его облагораживает, что исправляет его сердце. И не затрагиваю пока его грех, не говорю о его грехе. Например, человек слушает музыку. Но при мне он не делает это, при мне не слушает музыку. Ну, я знаю, что он любит музыку, слушает музыку. Я не поднимаю этот вопрос пока. Я говорю с ним о намазе, например. Говорю с ним о намазе, о важности намаза, о том, как намаз исправляет человека, как правильно выполнять намаз от сердца. Икамату саля, как бывает это выполнение намаза от сердца. Если человек меня слушает и начнет делать это, начнет совершать намаз наилучшим образом от сердца, потом это приведет к исправлению и его недостатков. И к тому, что он откажется и от музыки потом тоже. Вот это вот пример чего? Мудара. То есть вот это вот гибкость, покладистость, учтивость, деликатность в призыве. А мудагана — это что такое? Это потворство. Это когда ты говоришь, знаешь, что он музыку слушает, говоришь, ничего страшного, ничего, да, ну что, ничего. Это небольшой грех. Или еще сам человек приносит, ставит музыку ему, ну, заискивает перед ним таким образом. Или идет с ним в какое-то собрание, там, где они сидят и слушают музыку и так далее. Вот это уже что? Это уже мудагана, заискивание, потворство, и это недопустимо. Таким образом, какая разница между чем и чем? Какие две вещи? Мудагана, хорошо, еще что? Мудара. Две вещи. Аль-мудара и аль-мудагана. Мудагана — это что такое? Мудагана — это соглашательство. Соглашательство, потворство, заискивание. Когда человек соглашается с позицией своего оппонента, хоть знает, что это неправильно, уступает. Хотя речь идет о чем? О установлении шариата. О чем-то, что он знает, что это что-то незыблемое в шариате. То есть он не пытается даже как-то человека исправлять, каким-то образом находить путь к нему. Нет, он говорит, ну ничего. Раз он обо мне молчит, и я буду о нем молчать. Он меня не трогает, я его не трогаю. Вот позиция. Я его не трогаю, он меня не трогает. Вадду лау тудгину фаюдгинун. Вот что Аллах Субхану Аталя говорит про мушриков. Они хотели такой позиции от пророка, алейхиссалату вассалям. Вадду лау тудгину фаюдгинун. Они хотели. Если ты уступишь, они уступят. Оставь их в покое, не касайся их богов, не говори о запрещенности многобожия, о грехе и так далее. Оставь их, они тебя тоже оставят. Не касайся их заблуждений, не касайся их греха вообще, не пытайся как-то их исправить. То есть позиция соглашательства. Вот такая вот позиция. Это мудагана, понятно. Аль-мудара — это что такое? Это когда ты в сердце своем очень решительно осуждаешь этот грех, в котором ты видишь этого человека. Ты знаешь, что у него есть этот грех, и ты в сердце своем решительно осуждаешь и порицаешь, и ты хочешь исправить его. Но тут ты уже ищешь пути какие-то правильные, мудрые, чтобы не навредить, а исправить наоборот. Вот это вот мудара. Это мудрость в призыве. Это какая-то деликатность и гибкость в призыве. Ты начинаешь его исправлять как-то постепенно, с мудростью. Ты его как-то сердце сначала что? Приближаешь, приручаешь его сердце. Тут уже разные пути. Да, иногда ты его сердце так приручаешь, приближаешь. Какие-то слова, может быть, разговор о чем-то ты откладываешь на какое-то время, да. Может быть, где-то чуть крепче говоришь, где-то чуть мягче говоришь. Иногда произносишь слово, иногда молчишь о чем-то. Вот от талибуль-ильма, от призывающего требуется вот это вот, аль-мудара. То есть вот это вот мудрость, гибкость в призыве с учетом того, кого ты призываешь. И вот именно эта вещь, аль-мудара, посредством нее обеспечивается потом польза призыва по воле Аллаха Субхана ва Та'аля. Ясно это качество, иншаллах. Следует.